охотники попросили, с которыми у дядюшки угодья впритык были. Раз ты не чист на руку, нечего тебе и в лесу делать. Лес чистоту любит. Разорили мужика. После того дядя немного и жил. Помер. Так, так, — поспешно сказала Ирина Матвеевна. Она словно хотела предупредить мои возражения. Маховики, знахаря погубили Калину Ивановича. Господи, да кто не знахаря-то? Татя покойничек сколько раз бывало говаривал, погубил себя Калина, сам себя погубил нечистыми руками. И тут уж спорить со стариком было бесполезно. Девятый десяток разменивал Михей Кирьяныч, но Татя покойничек, который, кстати сказать, умер 45 лет от роду, для него по-прежнему был высшим авторитетом. Долго еще бродил я со стариками по благодатным лесам родного Пинежья, долго еще были неболь сплетались и путались в наших разговорах, а потом Михей Кирьяныч вдруг спохватился. Солнышко из избы ушло. Заболтались, мол, про дела забыли. Наступило всеобщее отрезвление. Мы вернулись к жизни. 1974. О чем плачут лошади? Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство, в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек, и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждый возле своего кола. Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал лошадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался около них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок. Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади. Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивняка свою особую, лошадиную красоту. И я мог не минутами, часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразные похрустывания, изредка прерываемые то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом, пыльная или несъедобная травка попалась. Но чаще всего лошади эти вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними. Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день, и ночь не заявлялся к ним, и вокруг кола не то что трава, дернина была изгрызена и выбита дочерна. Они постоянно томились, умирали от жажды, их донимал гнус. В затишные вечера серым облаком тучей клубился над ними комар и мошкара. В общем, что говорить, нелегко жило с беднягом. И потому-то я, как мог, пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо них безучастно. На этот раз я не шел, бежал к лошадям, ибо кого же я увидел сегодня среди них? Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалышному, по обычаю тех времен, когда еще не было ни громов, ни идей, ни побед, ни ударников, ни звезд, а были карьки и корюхи, воронки и воронухи, гнетки и гнедухи, обычные лошади с обычными лошадиными именами. Рыжуха была тех же стати и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины, из породы так называемых мезинок, лошадок не крупных, не козистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям севера.